Я чуть не сказал, удача здесь ни при чем. Слова магистра Орвила, сурово повторяемые тысячи раз в медике, я с минуту покатал их на кончике языка, поколебался и тоже плюнул. Эолиан располагался в самом сердце Имры. Его передняя дверь выходила на центральную мощеную площадь города. Здесь были скамейки, несколько цветущих деревьев и мраморный фонтан, дробящий до тумана брызги над статуей сатира, преследующего группу полуодетых нимф, чья попытка убежать казалась в лучшем случае притворной. Вокруг слонялись хорошо одетые люди, почти треть их с каким-нибудь музыкальным инструментом. Я насчитал по меньшей мере 7 лютней. Когда мы подошли к Эолиану, привратник коснулся края широкополой шляпы и отвесил небольшой поклон. Он был 2-метрового роста, сильно загорелый и мускулистый. «Это будет стоить 1 йоту, молодой господин». Он улыбнулся, когда Вильям отдал ему монету. Потом он повернулся ко мне, все с той же солнечной улыбкой, посмотрев на футляр моей лютни, он поднял бровь. «Приятно видеть новое лицо. Вы знаете правила?» Я кивнул и отдал ему йоту. Он повернулся и указал внутрь помещения. «Видите стойку?» Было трудно не заметить несколько изогнутых метров красного дерева в дальнем углу зала. «Видите, где конец стойки поворачивает к сцене?» Я кивнул. «Человека на табурете?» «Если решите побороться за дудочки, он тот, с кем следует поговорить, звать Станчон». Мы с ним одновременно отвернулись от зала. Я забросил лютню повыше, на плечо. «Спасибо». Я сделал паузу, не зная его имени. «Деуч». Он снова непринужденно улыбнулся. Я протянул ему руку во внезапном порыве. «Деуч, значит, пить. Можно я потом угощу тебя?» Он смотрел на меня долгую секунду, потом рассмеялся. Расслабленный, счастливый звук, выпрыгивающий прямо из груди, и сердечно потряс мою руку, буду только рад. Деуч выпустил мою руку и взглянул мне за спину. — Симон, это ты притащил этого молодца? — На самом деле он меня. Симон выглядел немного выбитым из колеи моим кратким обменом любезностями с привратником, но я не мог понять, почему. — Не думаю, что кто-нибудь может его куда-нибудь затащить, — он передал Деучу йоту. — Охотно верю, — сказал Деуч. — Есть в нем что-то такое, что мне по нраву, что-то волшебное. Надеюсь, он нам сегодня сыграет. — Я тоже надеюсь, — сказал я, — и мы вошли. Я оглядел Эолиан как можно непринужденней. Приподнятая круглая сцена выходила из стены напротив изогнутой барной стойки из красного дерева. Несколько витых лестниц вели на 2-й этаж, больше походивший на балкон. Над ним виднелся еще меньше 3-й этаж, который напоминал высокую антресоль вокруг зала. Около столиков по всему залу стояли табуреты и стулья, в стенные ниши были утоплены скамьи, симпатические лампы горели вперемешку со свечами, что наполняло зал естественным светом, не портя воздух дымом. Вот это было умно проделано. Голос Симона звучал нервно. «Тейлу, милосердный, предупреждай меня перед новыми трюками, будь любезен». «А что?» — спросил я. «Ты про привратника? Симон, ты пуглив, как недозрелая шлюшка». Парень проявил дружелюбие. Мне он понравился. Что за беда, если я предложил ему выпить? «Деуч, хозяин этого заведения», — коротко пояснил Симон, — «и он со страшной силой ненавидит, когда музыканты подлизываются к нему. 2 оборота назад он выбросил отсюда парня, пытавшегося дать ему на чай. Он пристально посмотрел на меня. Действительно выбросил. Тот почти до фонтана летел». «Ох-хо-хо», — сказал я, совершенно ошарашенный.